Я тебе дам пхай, говно собачье. И, выкрикивая, притоповывал коротенькой ножкой в какой-то странной кустарной босоножке. И звук босоножка издавала необычный, блямкающий, звонкий. И я увидел, что босоножки подбиты железными подковками. Экономный был мужик Никит Сергеевич. Кто-то из официальных лиц подскочил к нему с подушкой, на которой лежали огромные ножницы. Никита Сергеевич, пожалуйста. А побольше не могли найти, ведь надорваться можно. Я тебе дам, пхай, морда пьяная. И пошел по ступенькам вниз разрезать ленточку. И тут с визгом подлетели черные машины. Из них стали выскакивать плотные ребята в одинаковых костюмах. Где он? Где он? Вся толпа молча показала пальцем в преисподнюю улицу Горького. Ребята ринулись туда. В это время Хрущев вышел с другой стороны, сел в подкатившую машину и умчался в Кремль. Охрана так и не настигла его, а переход был открыт. Вторая моя встреча с Никитой Сергеевичем произошла на том же самом месте. Когда-то на углу улицы Горького и проезда художественного театра был коктейль-бар. Потом, видно, по морально-политическим соображениям его переделали в кафе «Мороженое», и, несмотря на такую метаморфозу, в него всегда стояла очередь. Вот однажды стоим, ждем. Подъезжают три черные Т-машины. Из одной выходит Хрущев и Тита. Ребята, вот брос интересуется, зачем очередь. За мороженым, Никита Сергеевич. Слышь, брос, это за мороженым. Чего? Тоже хочешь? Ну, давай встанем. Все зашумели. Да вы что, Никита Сергеевич? Да уж вы проходите. Уважаете? Ну, ладно. Пойдем без очереди, брос. Ой, а у меня и денег-то нет. Ребята, дайте кто-нибудь пятерку, нам хватит. Подскочил охранник. Никита Сергеевич, не, у тебя не возьму. Ты охрана. Вот и охраняй. Я у людей прошу. Я стоял рядом с Хрущевым и протянул ему пятерку. Пожалуйста, Никита Сергеевич. Спасибо. А то, видишь, без копейки. А ты, обращается к охраннику, запиши его адрес. Я потом дам тебе деньги, и ты перешлешь ему. И опять ко мне. Ты не волнуйся. Я верну. А я не волнуюсь. Никита Сергеевич доволен. Видишь, брос? Верят. Ну, пойдем. Через неделю я получил перевод на 5 рублей. Тогда почта к переводу менее 10 рублей не принимала. 4 года пролетели в студии как один день. И вот государственные экзамены, дипломные спектакли. Я был занят в нескольких, но основным и любимым для меня был Егор Булычев. Ставил спектакль Сергей Капитонович Блинников. И работал он с нами уже как с профессиональными актерами. Я был одним из его любимых учеников. В студийном капустнике был даже такой номер. Заседает педсовет студии. Сергей Капитонович, что вы будете ставить? Гамлета. А кто Гамлет? Левка, кто же еще? А потом что будете ставить? Бранта Ибсена. А кто Брант? Левка, кто же еще? Ну, а на дипломном будем ставить Булычева. А кто Булычев? А Булычев, конечно, Левка, кто же еще? Это было близко к правде. Но в Булычеве я играл трубача. Я использовал весь арсенал старого театра, парик,